Представители различных кругов России горячо отзывались о Ким Ир Сене. По случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена во многих политических партиях, организациях и учреждениях России прошли торжественные собрания, семинары по его заслугам, публичные лекции, объединенные собрания, выставки книг, собеседования и кинопросмотры. На мероприятиях секретарь Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации, председатель Благовещенского общества по изучению кимирсенизма, кимчинризма и другие представители разных кругов сказали, что Ким Ир Сен, который отдал всего себя ради обогащения и процветания страны, счастья народа и самостоятельности народов мира, является несравненным исполином, кого признают народы мира. Они далее подчеркнули, что за заслуги в Корейской революции и осуществлении дела самостоятельности народов мира Ким Ир Сен бессмертен в сердцах прогрессивных людей мира.